«Это обморок?» — произнес он. «Да», — сказала она и закрыла глаза. «Голодный?» Только теперь он понял, ее свалил запах свежего хлеба. «Наверное». Но вот тут решительно ничего нельзя было понять. На столе сыр с маслом, а ее валит голодный обморок. Он заставил ее лечь. Когда клал ей под голову подушку, коснулся плеча и нащупал ключицу. Истинно кожа до кости. «Да вы ели сегодня, Софа?» Она открыла глаза. В них лежала мгла. «Нет». «А вчера?» Она молчала, смежив глаза. Я спрашиваю, «Вчера вы ели?» «Нет». Наверное, надо было накричать на нее, но Тамбеев молчал. «Нет, здесь определенно что-то похожее на тайну». «Ну, тогда есть будем вместе», — сказал Тамбеев и принялся разливать чай. «Погодите, а позавчера вы ели?» Она молчала. «Ну, отвечайте же, ели позавчера?» Она и в этот раз не ответила. «Возьмите, пожалуйста, плед со стула и разверните. Нет-нет, я сама укроюсь». Укрылась и точно стала невидимкой. Не поймешь, куда девалась. Стала тонкой, вровень с кушеткой. Чем-то похожа на мумию из египетского саркофага. Да и лицо ее, словно с папируса, тоже было неотличимо от пепельного лика фараоновой суженой. Только и осталось живого, густо синие капельки сережек в ее маленьких ушах. «А теперь...» «Если можно, чая сладкого, только чая». Он ушел поздним вечером, ни о чем больше не спрашивал. Ему было хорошо, что она рядом. От того, что она такая несмелая и слабая, вдруг обрела власть над ним, от сознания, что без него ей было бы сегодня худо. Но что произошло с нею сегодня? Ну, конечно же, она испытывала себя голодом, хотела понять, где предел ее силы, и, наверное, была обескуражена, что предел недалек. Но и в этом случае, наверное, надо знать, зачем она это делала. По природе она молчунья, улыбчива и молчалива. Эта ее улыбка была будто бы специально изобретена, чтобы меньше говорить. Она улыбалась и тогда, когда соглашалась с собеседником, и тогда, когда хотела сказать ему «нет». В первом случае она будто говорила: «Да, вы, пожалуй, правы, но ваша правота не безусловна». Во втором: «Я не могу с вами согласиться, но тут виноваты не столько вы, сколько я. Подумаю и, весьма возможно, соглашусь». Видно, она избегала категоричности во всем. Тамбиеву казалось, что это она делала не столько подсознательно, сколько сознательно. По ней, как полагает Тамбиев, твердо сказанное «да» или «нет» делают затруднительным общение с людьми, так как могут столкнуть ее с такими же «да» и «нет» собеседника. Ее отношения с людьми построены на таких полутонах, и они, эти полутона, ею так любимы, что все время есть опасение, как бы эта сложная музыка отношений не затенила истины. Дома, пожалуй, это не опасно. А как в историческом музее, куда Софа определилась после своего историко-архивного, и где она должна объяснить посетителям суть явлений достаточно конкретных? Она как-то произнесла фразу, которая для Тамбеева была неожиданна. «Стиль, например, в одежде — это нечто такое, когда человек помогает природе». Ее одежда, как приметил Тамбиев, чуть-чуть старомодна, нарочито старомодна, и в этом, наверное, ее понимание своей сути. Ее длинные волосы, с годами темнеющие, почти червонные, стянутые узлом, эти ее платья, чуть расклешенные, эти блузы с глухим воротом, эти ее зауженное пальто, отделанное мехом, и любовь к муфтам, казалось, были не просто немодны, но даже архаичны, и все-таки это необыкновенно шло ей и делало ее само собой. Как кажется Тамбиеву, эта ее старомодность имеет прямое отношение к тому, что Тамбиев назвал ее молчаливой улыбчивостью. И самое главное, вот она появилась с Александром Романовичем в доме у Никитских и встретила отца, которого, быть может, знала по рассказам дяди, а может, слабо помнила. встретила и как совладала с собой, а заодно с отцом и дядей. Каково было ей? И хватило ли тут ей этой самой музыки отношений?